Глава 80. Не дыша, я останавливаюсь в дверном проеме. Через узкую полоску открывается обзор на гостиную, в которой я много лет подряд проводила зимние вечера за просмотром фильмов о мальчике-волшебнике. Все здесь осталось таким же, как я запомнила, разве что цвета немного потускнели. Правда, в нашей гостиной никогда не было севера, хотя его и сейчас здесь быть не должно. «Какой же ты, блядь, нелепый!» Доносится ироничный голос отца. «Половину жизни посвятить беготне за чужими бабками. Какой справедливости ты ищешь? Законы жизни до банального просты. Кто умнее и быстрее, тот и прав. Поганая у тебя философия. Вот себя быстрым и умным считаешь, а мне пришлось полчаса ждать, пока ты появишься». Я втягиваю воздух мелкими глотками. Он же сам предложил оставить прошлое в прошлом. Тогда зачем сюда приехал? И как узнал? «А может, ты здесь потому, что я захотел? Об этом не думал? Если так, ты, видимо, окончательно спятил на старости. Не боишься навсегда здесь остаться?» Мне приходится заткнуть рот рукой, чтобы не закричать от ужаса. Потому что в этот момент в ладони севера появляется пистолет. Черный и устрашающий. «А ты, я смотрю, подготовился». Отец приглушенно смеется. «Даже со стволом пришел. А у меня из оружия только зажигалка. Никак бросить не могу, прикинь». Слышится характерный щелчок и шум выдуваемого воздуха. «Думал, как откинусь, переключусь на здоровый образ жизни. Но хер там. Я здесь, чтобы решить пару вопросов. И закрыть давний гештальт. Ответь как есть, общак ты спиздил. Хочу услышать от тебя. Моя дочь тебе обо всем и так рассказала. К чему повторяться? Думаешь, мы с Линдой обсуждали тебя?» Север зло усмехается. «У нас есть более приятные темы для разговоров. Хотя теперь мне ясно, почему она вернулась. Потому что она гораздо лучше тебя. И гораздо лучше тебя, уличного бандита». Холодно вставляет отец. «Линда мой единственный ребенок, и она выросла такой благодаря мне». «Да ты прямо образцовый отец. А где ты был, когда ее 3 отморозка за город отвезли, чтобы общак стребовать? Она, блядь, могла погибнуть или быть изнасилованной». Не знаю, почему я до сих пор стою без движения и слушаю этот агрессивный, полный неприязни диалог. Нужно выйти из-за двери и по очереди посмотреть им в глаза. И отцу, и Северу. Оба в какой-то мере предали меня. «Если бы она осталась со мной в Испании, ничего бы этого не случилось. А сейчас не сбивай меня с мысли. Это в твоих интересах». Отец обходит диван и встает напротив Севера. «Оставь в покое мою дочь. Я ее не бандитской подстилкой растил. Я планирую навсегда уехать из страны вместе с ней, подальше от местных отморозков и разборок. Хочу дать ей то будущее, которое она заслужила. Тебе же в качестве отступных предлагаю все правильно. Деньги. Бабки, лаве, зелень. Верну лично тебе половину общака. Сойдет за признание». Я уже не понимаю, дышу или нет. Кажется, нет, потому что в легких печет и глаза странно слезятся. Отец предлагает Северу деньги в обмен на отказ от меня? Зачем? Разве ему на меня не плевать? «Сойдет», — глухо произносит Север после затяжной паузы. «Что ты будешь делать с деньгами, мне плевать. Можешь себе оставить, можешь семьям пацанов раздать. Жалко их, конечно». Отец сочувственно вздыхает. «Не хотел я, чтобы так получилось. Человеческая жестокость, Север. Все из-за нее. Какая же ты мразь мудрый. Это я уже много раз от тебя слышал. Ты вроде давно не зеленый, но продолжаешь идти на поводу эмоций. Как девка прямо. Ты меня услышал?» Тон отца становится жестким. «Предложение действует здесь и сейчас. Не через час, не через два, не завтра. Прямо сейчас переведу тебе на счет охуенную сумму, если ты раз и навсегда оставишь Линду в покое. Это честная сделка». «Ты это серьезно?» «Серьезнее не придумаешь. Денег у меня столько, что до конца жизни не потратить. А дочь одна. Только не говори о любви до гроба. Я тебя давно знаю. Баба для тебя как зажигалки. Гореть перестала, выбросил и купил новую». Секунды в ожидании ответа Севера тянутся так долго и мучительно, что меня скручивает новым позывом тошноты. Что, если он ответит согласием? Если снова выберет свое прошлое? Как дальше жить мне? «Нихера ты обо мне не знаешь». Его слова рассекают воздух, как острое лезвие. «Бабки эти себе в задницу засунь. Семьям пацанов я из своих помогаю. А ты пиздуй куда хочешь. Линда с тобой не поедет. Думаешь, она выберет гнилого старика, который столько раз бросал ее на произвол судьбы? Ты сдохнешь в одиночестве, мудрый. Надеюсь, бабки, лаве и зелень стоили того». Я не успеваю испытать и талики облегчения от услышанного, потому что воздух в гостиной стремительно накаляется. Если раньше он был полон гнева и противостояния, то сейчас пропитан концентрированной ненавистью. Получившая физическую форму, она могла бы за секунду уничтожать все живое. «У меня тоже есть вопрос, Север. Смерть отца стоила того, чтобы вот так все просрать?» Голос отца звенит ядовитой веселостью, от которой меня пробирает озноб. «Я тебе в последний раз повторяю. Не трогай моего отца. Просто, блядь, не смей его упоминать. Если бы ты так трусливо не съебался из города, он был бы жив. Это же были твои разборки, не его». «Заткнись нахер!» Хрипло цедит Север. Меня начинает трясти от паники. Для чего отец это делает? Зачем провоцирует? Север моложе и сильнее, и у него в руке пистолет. «Мать твоя, кстати, по-прежнему знать себя не хочет. Я ее как родитель понимаю. Детям отдаешь самое лучшее, а в благодарность получаешь ведро говна под дверью. Заткнись!» «Да какой из тебя старший, Север? Ты же эмоциональный, как баба. Слюна брызжет, руки трясутся. Дядя Витя бы сейчас ржал, как конь». Слышится холодный щелчок, от звука которого нервы начинают звенеть. «Я убью тебя, сука!» Слышится пропитанный ненавистью голос Севера. Силой отшвырнув от себя рассохшееся дверное полотно, я врываюсь в комнату. Я плохо соображаю, знаю только, что обязана остановить, предупредить, вразумить. «Север, не надо! Я беременна!» Мой крик тонет в оглушительном грохоте выстрела.